«Михаил, я все время забываю, что ты так далек от управления этим миром», – рассмеялся Леонид. «И вообще, не понимаю, как настолько сильный человек может быть всего лишь графом. Я о чем-то не знаю», – прищурился я. «Да и не преувеличивай. Мне до настоящей силы пока еще далеко», – вздохнул, вспомнив свою прошлую жизнь. «Пока даже сложно оценить, сколько еще времени потребуется на восстановление былого могущества». Но Леонид почему-то рассмеялся еще сильнее. «Ты не представляешь, насколько сильных личностей я подключал к процессу лечения дочери», — покачал он головой и вытер слезы, что проступили у него от смеха. «Все, как один, говорили, что она умрет. Вылечить ее невозможно, и в лучшем случае можно только продлить ее страдания. А ты просто подошел и сразу определил, что с ней. Ой, да там нетрудно было определить. А вот вылечить, да, оказалось довольно сложно. Хотя, по словам Леонида, многие даже определить не могли, какого характера проклятие было первопричиной ее состояния. Ну, а я что могу сказать? В этом мире много дураков, с этим нужно просто смириться. Кстати, пока мы тут разговаривали и смотрели на защитный барьер портала, наши люди наверху занимались массовым разграблением. Но мы сразу договорились не трогать дома простых людей. Знать и аристократия не в счет, их дома можно обносить подчистую. Также государственное имущество, с ним тоже никто не будет церемониться. А вот дома обычных людей остались под запретом. Никто не стал возражать против этого, и Леонид даже сам предложил оградить жилые кварталы, что мне очень понравилось. Хотя сам я, бывало, грешил подобным, когда обносил иномерцев. Но, во-первых, это другое, не стоит сравнивать вторжение в другой мир и в другую страну. А во-вторых, помойное ведро из другого мира можно продать за 100 рублей, а точно такое же с виду помойное ведро персов вряд ли выйдет продать даже за рубль. По той информации, что у меня есть, Михаил, переживать нам не о чем. Леонид посмотрел на портал и усмехнулся. Уже сейчас существует связь с 6 другими мирами. В одном из них постоянно открываются порталы сопряжения, а порталы в остальных открываются крайне редко. И эта информация тщательно скрывается на государственном уровне. «А мне тогда зачем ты рассказал?» – возмутился я. «Не люблю все эти государственные тайны. Хотя я никаких документов о неразглашении не подписывал, потому могу спокойно передать эту тайну тому же Курлыку. Пусть летает и ищет порталы. Мне было забавно посмотреть на твою реакцию», – пожал плечами Леонид. «А тебе будет забавно, если я начну эту тайну рассказывать всем подряд», — усмехнулся я. «Пф, да пожалуйста», — хохотнул он. «Я всем буду говорить, что ничего тебе не говорил. Действительно, мне все равно никто не поверит. Вот только мне одно непонятно, чем провинился этот мир? Чего он совершил такого ужасного, что сама Вселенная решила устроить ему такое наказание? Или я о чем-то не знаю? Ладно, допустим, этот мир был совсем плохим и порабощал другие миры. Просто представим такую ситуацию, что подобное наказание заслужено, в чем лично я очень сомневаюсь. Но я-то чем так провинился? Хотя, на самом деле, так даже лучше. Обычная жизнь в обычном мире – это явно не для меня, и чем опаснее жизнь, тем она интереснее и веселее. Но, в любом случае, ситуация довольно странная. Ведь я в прошлой жизни слышал от представителей других миров, что тройное сопряжение возможно. Кто-то где-то слышал, что такое уже происходило раньше, но свидетелей подобных событий я не встречал. Но ведь тут не тройное сопряжение, и я даже не знаю, какое. Пугает ли меня эта неизвестность? Ха, это ли не повод изучить что-то новое для себя? Например, взять ту же защиту. Она выстроена оригинальным способом, и у меня уже чешутся руки, чтобы поскорее начать ее вскрытие. Ведь есть лишь один способ узнать, как она устроена на самом деле. Попытаться взломать, или посмотреть на процесс взлома, что будет даже удобнее. Некоторое время просто смотрел на щит, выпустил немного своей энергии и посмотрел, как она подействовала на защиту. Хм, ну, примерно, понятно. Это природная защита, вполне нормальное явление для начального этапа сопряжения. Правда, никогда не узнаешь, насколько хватит этой защиты. Она может исчезнуть через час, или через сотню лет, заранее не просчитать. Лень, а зачем тебе это? Какой смысл пробиваться к этому порталу? Я посмотрел на Леонида, а он нахмурился. На это есть веские причины, пробасил он. Ну ладно, пожал плечами, давай начинать, раз причины есть. Впрочем, какая мне разница? Мой интерес в том, что, как минимум, посмотрю на вскрытие защиты. А если все получится, то и на другой мир взгляну, что тоже хорошо. Есть несколько способов взлома защиты. Можно долго экспериментировать и подбирать специальные энергетические ключи. Но эксперименты могут занять недели, а то и месяцы, да и тут нужен опыт. Не думаю, что Леонид часто взламывал защиту таким аккуратным способом. Он похож на того, кто работает чуть более грубее. Ведь защиту можно взломать силой. Да, это болезненный процесс и тратит немало энергии, но зато таким образом можно справиться значительно быстрее. Есть еще один способ вскрытия подобной защиты. Самый мудрый, на мой взгляд. Просто подождать, и эта защита спадет сама. Но мы штурмовали этого город не для того, чтобы вот так уйти ни с чем, даже не попробовав. Так что Леонид кивнул мне и подошел вплотную к щиту, положив на него руки. Вспышка и энергия ударила в защиту, заставляя стены пещеры затрястись от возросшего в воздухе напряжения. Щит некоторое время стоял неподвижно, но вскоре он начал отвечать на попытку взлома. Поначалу разряды изредка начали бить в тело вторженца, но затем удары становились все чаще и сильнее. Собственно, на случай такого сопротивления Леонид меня и позвал. Все же, несмотря на то, что он сильный одаренный и стойкий боец, но с каждой секундой на его теле появлялось все больше ожогов и ран, которые я сразу залечивал, и это лишь видимые повреждения. Леонид приложил к щиту руки и вливал в него свою энергию ударными дозами, но и щит тем временем вливал в тело Леонида свою. Очень неприятные ощущения, надо сказать. Это можно сравнить с тем, что моя целительская энергия конфликтует с энергией крови. Такую боль не снять, ее можно только терпеть, если у тебя хватит силы воли. У Леонида ее хватает, но это никак не поможет восстановить выжженные каналы. Попытка взлома продлилась около 4 часов, и в итоге Леонид просто упал без чувств от перенапряжения, тогда как щит остался стоять на месте. Это было близко, стиснул зубы мужчина, и попытался подняться. Ничего, просто еще рано, нужно будет вернуться, когда ты станешь еще сильнее, подбодрил его, и помог встать на ноги. Ага, близко. Леонид смог просадить защиту едва ли на четверть, и это лишь первый слой, о втором и третьем он попросту не знает. Но говорить об этом я ему не буду, пусть думает, что у него есть шанс. Мы некоторое время отдохнули, и вскоре молча направились обратно. Смысла задерживаться здесь нет, и если даже Леонид не смог проникнуть в новый мир, значит, и у персов нет никаких шансов. Продвигаясь по длинным коридорам, каждый из нас думал о своем. Не знаю, почему Леонид так сильно хотел попасть в этот портал. Возможно, он тоже прибыл сюда из другого мира, или, как минимум, его душа. Ведь тело, насколько мне кажется, рождено здесь. С другой стороны, если сильно постараться и прожить здесь достаточно времени, то различий практически не останется. Ладно, это совершенно не важно. А важно сейчас то, что эти порталы все меняют. Раньше я думал, что у меня есть достаточно времени, но все оказалось не так. Времени нет, и я действую слишком медленно. Расслабился, подумал, что можно спокойно жить и развлекаться. Хотя развлекаться я не перестану в любом случае, иначе зачем вообще жить? Нужно развивать графство, создавать сильную армию, воспитывать новых магов. А еще нужно самому становиться сильнее, намного сильнее. Я могу дать тебе силу, где-то на грани сознания послышался шепот, знакомый голос, однако. Подруга, вот не до тебя сейчас, иди-ка ты по-хорошему, или забыла, что было в прошлый раз, ой, все, обиженно прошипела сущность и, как мне кажется, отвернулась. Ну, зачем сразу обижаться, что значит, отправился в Персию. Император ударил по столу, отчего тот рассыпался на части, да еще и с Леонидом, он должен воевать здесь, с нами. Ну, так с персами у нас тоже война, развел руками помощник императора. У него есть все необходимые документы. Мужчина не понимал, почему эта новость так задела императора. Тот действительно выглядел недовольным, и сейчас стоял и хмурился, размышляя над тем, как поступить дальше. Апа, старик почесал бороду и замер. А какой город они штурмуют? Альдалман. А разве не в этом городе был закрытый портал? Император еще раз прошелся по комнате и уселся в кресло, нажав на специальную кнопку. Насколько мне известно, закрытый, помощник осекся и сразу замолчал, когда дверь в комнату открылась и двое гвардейцев быстро внесли новый стол, поставив его перед императором, а следом вынесли то, что осталось от старого. Правда, гвардейцы уже немного растеряли навык. Все же практически все столы во дворце поставляются Булатовым, а их просто так разломать не выйдет, быстрее рука сломается. Но сейчас император не во дворце, а в архангельской резиденции, чтобы контролировать ход сражения за Северодвинск. Да, ваше величество, там закрытый портал. И по нашим данным, Леонид давно пытался прорваться к нему, чтобы разблокировать, закончил свою мысль помощник, как только гвардейцы вышли из комнаты. Как-то странно Леонид страдает об этих порталах, задумался старик. Такое ощущение, что он действительно хочет вскрыть один из таких порталов, и во что бы то ни стало, попасть в него. Император некоторое время размышлял, и даже подошел к окну, устремив свой задумчивый взгляд в сторону бушующего моря. Странно, передавали, что будет солнечный безветренный день, проговорил он, а на улице дождь и ветер. В последнее время с прогнозами погоды что-то не так, кивнул помощник. Видимо, это последствия сопряжения. Магия, не иначе, согласился император, и продолжил смотреть на бушующее море. Если Леониду удалось проникнуть в тот портал, Булатова нужно задержать и допросить, как следует, вздохнул старик. Ему самому не нравилась эта идея, но иначе нельзя. Да, Михаил не будет сотрудничать, если его заставлять, и к нему нужен особый подход. Но это, если действовать по-хорошему. Вот только теперешняя ситуация к этому не располагает. Помощник молча кивнул и ушел, а император так и продолжил смотреть в окно, размышляя о происходящем в мире. Он понимал, что эти новые порталы, рано или поздно, могут стать проблемой, но с этим все равно ничего не сделаешь, потому остается лишь готовиться, и готовиться к худшему. Также старика очень интересовало, откуда у Леонида такая тяга к этим порталам. Он словно охотится на них, вот только раньше все попытки проникнуть в портал оканчивались ничем. Даже у такого сильного человека не хватало сил на то, чтобы пройти защиту. Но ведь теперь он отправился туда не один, и императору почему-то казалось, что с таким лекарем есть все шансы добиться желаемого. Несколько часов старик провел в размышлениях, и даже подумывал отправить к замку Булатовых специальный отряд быстрого реагирования, на случай, если Михаила придется задержать. Но вскоре императору сообщили, что граф и Леонид вернулись, а это может значить лишь одно: вскрыть портал им не удалось. Так что император смог облегченно выдохнуть, ведь его страна не лишится одного удивительного лекаря. Хотя он и не понимал, что империя могла лишиться не лекаря, а императора. Пусть портал открыть не удалось, но я все равно доволен результатом похода. Единственное, пришлось немного подождать свои корабли. Хорошо, что отправил их заранее, на всякий случай. И этот случай подвернулся, как нельзя, кстати. 5, пусть и небольших, но вместительных кораблей были загружены до самого верха, после чего отправились домой, в сопровождении нескольких военных кораблей спартанцев. Самое ценное погрузили на самолеты, чтобы поскорее доставить все это в замок. Собственно, мои люди, я и Леонид, тоже отправились в Архангельск по воздуху. Мира все это время смотрела какой-то сериал и ела персики, так что я даже удивился, когда увидел ее в самолете. Совсем забыл про нее, если честно. Мы закончили сбор трофеев, отправились домой, и вроде бы все хорошо. Но теперь меня мучает один назойливый вопрос. Да, поход получился относительно простой, довольно быстрый и, главное, интересный, а еще прибыльный. Сейчас даже не сосчитаю, сколько единиц различной техники было погружено на мои корабли, сколько драгоценных ковров сложено в трюмы, какое количество саженцев, мебели, электроники, станков, снарядов и оружия поместилось в мои грузовые суда. И с этим проблем нет, всему можно будет найти применение. Мебель распродать в магазинах, станки использовать на своих заводах, хотя их еще нужно как-то установить и научиться ими пользоваться. Если учитывать, что я даже не знаю, что с их помощью производили персы, это может стать проблемой, но это решаемо. А главный вопрос заключается в другом: куда девать персидские драхмы? Ведь основная часть добычи – это именно они, плюс немного серебра и золота, но с этим я придумаю, как поступить. И если у меня довольно богатая добыча, то даже не знаю, что говорить про Леонида. Он оказался потомственным хомяком и вынес город подчистую. Я видел, как спартанцы уводили на свои корабли стада баранов, чего говорить о том, что хранилось в правительственных зданиях и домах знати. Зато мне становится понятно, как родилась корпорация и откуда у нее столько денег. Самолет плавно приземлился на специальную площадку, И уже через иллюминатор я увидел, что меня встречает Виктория. И мне почему-то кажется, что она чем-то недовольна. Не потому, что она улыбается, да и выглядит, вроде, спокойной. Но мудрого лекаря не проведешь. Ее выдает извивающееся черное марево, клубящееся над ней, словно дым от горящих покрышек. «Ну, здравствуй, дорогой», — улыбнулась Вика, «стоило мне выйти из самолета. Как дела?» «Да пока хорошо, было», — прищурился я. «А у тебя как?» «Тоже было хорошо», — кивнула она и показала мне экран своего телефона. «А вот это как получилось, не подскажешь?» Посмотрел таблицу на экране и понял, что это бюджет нашего рода. «Так вроде все хорошо», — удивился я. «На счету аж 10 миллионов». Это хорошо, когда я уходила помогать Черномору, было 160 миллионов, воскликнула Виктория, а когда я ушел воевать, было минус 200 миллионов, рассмеялся я, так что не все так плохо, плюс я драхмы привез, не знаю, чего это она недовольна, зато вон сколько недвижимости накупил, мои планы по захвату этого мира идут как надо, нет смысла начинать вооруженный конфликт, когда можно просто выкупить землю и делать там, что хочешь. Патроны тоже денег стоят, и лучше их сэкономить. Впрочем, растопить сердце Виктории оказалось нетрудно. Я всего лишь показал дорогие персидские наряды, вывезенные из лучших магазинов города, и девушка сразу забыла про свои претензии. А ведь я все продумал, и одежды взял достаточно, чтобы жена не вспоминала про бюджет рода, как минимум, до тех пор, пока я не поправлю наше финансовое положение. Около 500 килограмм одежды она будет точно примерять несколько дней. А пока Вика распоряжалась, куда выгружать все эти наряды и всевозможные украшения, я ушел к себе в кабинет. Тишина. Бзззз. Да, конечно, тишина. Вздохнул я и взял в руки телефон. Имперская канцелярия? Почему мне кажется, что ничего хорошего я сейчас не услышу? Опять ведь вызовут и захотят вручить медаль. Булатов слушает. «Господин Булатов, вы должны срочно явиться в ближайший сборный пункт и отправиться на ваше место дислокации. Также вы должны предоставить объяснение или озвучить уважительную причину, по которой вы ослушались приказа и не вернулись на фронт по первому указанию», быстро проговорил мужчина из телефона, «а я даже вставить ничего не успел. Вся необходимая информация отправлена вам на почту». На этом послышались короткие гудки. А я так и сидел с телефоном у уха и смотрел куда-то в стену. «Вы там что?» Ох, не успел закончить мысль, как пришло сообщение на почту. Так что я открыл письмо и вчитался в строки. «Не понимаю, что произошло, но кажется, император чем-то недоволен. Возможно, тем, что я нанес сокрушительный удар в самое сердце врага империи, или же совместно с силами союзников уничтожил несметные полчища персов. А может, ему не понравилось, как я отбил атаку у Северодвинска силами своей гвардии. Причем, совместный с Леонидом поход был совершенно официальным, никаких вопросов возникнуть не могло. Значит, эти сообщения у меня на почте, чья-то личная инициатива. В письме все четко указано. Гордые через 4 часа должны покинуть Бастилию и направиться на штурм следующей высоты. И я, разумеется, должен отправиться вместе с ними. Впрочем, если вылететь прямо сейчас, то вполне успеваю. Можно, конечно, послать всех куда подальше и остаться в замке, но я сам лично подписался под этой войной. Мой отпуск и так затянулся, так что империя имеет полное право отправить меня обратно в бой. Только поэтому я спокойно отправлюсь на границу с Персией и выполню свой долг. Но потом у меня могут появиться некоторые вопросы. Граница с персидским царством. Штаб батальона Гордые. Примерно то же время. Товарищ майор, пришло донесение. Офицер заглянул в кабинет Каганова и передал планшет. Да, и что пишут? Майор не стал отвлекаться от карт, ведь ему предстояло составить подробный план штурма. Знаете, вам лучше самому это прочитать, замялся офицер. Вот вам планшет, а я, с вашего позволения, пожалуй, пойду. А ну, стой, рявкнул Коганов, но планшет все же принял и сразу вчитался в строки. С каждой секундой он хмурился все сильнее и, дочитав до конца, устало упал в свое кресло, напрочь позабыв про карты и планирование предстоящей операции. «Нет, я все понимаю», — с ужасом во взгляде проговорил майор, глядя куда-то в пустоту. Он в чем-то провинился и его наказали, отправив обратно на войну. Он замолчал на пару секунд, пытаясь что-то вспомнить, но на ум так ничего и не пришло. «А вот мы чем провинились? Где так согрешили, что его снова к нам пришлют. Глава 13. Пять облаченных в черные балахоны человек стояли полукругом у портала и, вытянув руки вперед, вливали в него энергию. Это продолжалось вот уже несколько часов, но они не собирались останавливаться, так как портал сверкал все ярче, и из него изредка били разряды энергии, неприятно обжигая тела магов. «Может, впустим его?» — сквозь зубы процедил один из людей, хотя голос его был не совсем человеческий, какой-то особенно низкий и скрипучий, и он был явно рассержен тем, что в него в очередной раз ударил разряд энергии. «Нет», — Верховный приказал держать портал, помотал головой второй, и влил побольше энергии в портал, чтобы стабилизировать. «Усильте защиту, если потребуется. Ну и что, сколько еще нам его охранять? А если эти миры будут сражаться сотни лет?» — возмутился третий. «Если они будут сражаться сотни лет, мы будем стоять здесь сотни лет». Верховный приказал держать щит до последнего. «Вначале один из миров должен победить, а затем придем мы и добьем победителя. Так получится забрать энергию сразу двух миров», — усмехнулся маг. И спустя несколько минут портал окончательно стабилизировался. «Ну вот, теперь еще лет 10 можно отдохнуть», — хохотнул один из магов, и устало присел на каменную скамейку, недалеко от портала. «Разбудите, когда еще один идиот решит попробовать взломать защиту. Смотри, сопряжение проспишь», — усмехнулся его товарищ, но тоже присел рядом и погрузился в медитацию. Четверо хранителей материнского портала разместились по каменным лавкам, и лишь один остался бодрствовать, чтобы не пропустить следующую попытку взлома защиты. Этот портал должен оставаться в спящем состоянии, чтобы полноценное сопряжение не началось раньше времени, и хранители обязаны поддерживать барьер до тех пор, пока не настанет удобный момент для нападения на другой мир, где-то на границе с Персидским царством, за империю, прорычал майор Коганов, вырвавшись из окопа и подняв над головой ярко мерцающий меч. «Вперед! Ура!» Следом за ним из укрепления и окопов высыпали сотни воинов. Кто-то стал палить из пулеметов и автоматов, другие похватали оружие ближнего боя и понеслись вперед. Вот уже который час гордые не могли взять прекрасно укрепленную высоту. Персы словно вцепились в нее зубами и постоянно шлют подкрепления. Также они осыпают атакующих градом снарядов и не жалеют буквально ничего, лишь бы удержать свои позиции. Сколько тут полегло персов, остается лишь догадываться, но, видимо, сам царь Ксеракс приказал удерживать эту высоту до последнего. Итак, на этом участке фронта войска империи продвинулись слишком далеко, хотя никто не ожидал подобного. Но гордые совершили невозможное, и теперь продолжают это делать. Вот только на этот раз даже майор Коганов, пусть он и несется впереди своего батальона, не уверен в успехе операции. Все же на штурм было отправлено около 3000 гордых, а в обороне сидят свыше 10000 персов, на прекрасно подготовленных позициях. Впереди множество вырытых окопов, выстроенных бетонных укреплений, замаскированных пулеметных точек, артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны и залпового огня. Персы не просто так вцепились в эту гору. Все же после нее рельеф местности становится более пологим и постепенно переходит в пустыню. Так что остается последний довольно крупный форт. Взять его такими силами не выйдет, в любом случае, но даже если пробиться к нему, появятся проблемы со снабжением остальных участков фронта. Так что персам придется отступать и на остальных участках фронта. «Вперед, братцы!» — рыкнул Коганов, и рядом с ним разорвался снаряд. Покров принял на себя всю мощь взрыва, но несколько осколков все же рассекли кожу мужчины. Сам он отправился в полет и кубарем прокатился по острым камням, после чего ударился о крупный валун, и на пару минут потерял сознание. Что за... Он открыл глаза и увидел над собой обеспокоенные лица его бойцов. «Придурки, чего уставились? В бой!» — рыкнул он, и пусть у него сильно кружилась голова, он все равно смог подняться на ноги и стал искать свой меч. «Вот, возьми, майор!» — один из офицеров вернул Коганову его оружие. «Повторю вопрос, чего встали?» Майор злобно посмотрел на собравшихся вокруг солдат. «Кто приказал остановить штурм?» Мужчина окинул взглядом поле боя и заметил, что остальные бойцы также стоят и чего-то ждут. «Но майор, там это...» Замялся все тот же офицер. «А что дальше штурмовать?» «В смысле, высоту?» Коганов указал мечом куда-то наверх и сам посмотрел туда. «Апа!» Только сейчас он заметил, что вершина горы вся объята пламенем, и сквозь дым на вершину медленно приземляется огромный и подозрительно знакомый самолет. «Да почему его не сбивают?» — выругался майор и побежал к самолету, чтобы поскорее прогнать его отсюда. Вокруг, то и дело, попадались уничтоженные укрепления врага, разбросанные всюду персы, раненые, убитые. Высота практически была взята, но безопасным это место не назовешь. Вокруг тысячи, а то и десятки тысяч персов, что в данный момент будут стягиваться к потерянным позициям и выбивать гордых. Потому Коганов мчался к самолету, забыв о своих ранениях. «Артой накроет, уводи самолет», — зарычал Коганов, заметив, как из двери спокойно и максимально вальяжно вышел граф Булатов, а в руках у него вместо оружия ящик игристого вина и тортик. «Прости, что задержался», — помахал ему рукой Михаил. В последний момент узнал, что у двоих гордых сегодня день рождения, пришлось возвращаться за подарками, пожал он плечами. «Да плевать, самолет прячь, тут у врага столько артиллерии, что...» «Нет у врага больше артиллерии, Денис», — вздохнул Булатов. «Да и врагов скоро не будет, гостей встречай». Граф махнул рукой, и задний люк самолета начал открываться. Коганов несся со всех ног, чтобы поскорее прогнать самолет, но теперь он резко остановился. А как реагировать на подобное, он не знал. Ведь из самолета спокойным шагом вышел мужчина в красном плаще с золотистым копьем и круглым щитом. «Обожаю персов», — оскалился Леонид, и поднял над головой копье. А в следующую секунду послышался рык 299 спартанцев. «И чего они все на меня так смотрят? Я же тортик принес. Причем не один. Все же именинников в батальоне гордых сегодня двое, не мог же я обделить кого-то из них. И плевать, что это рядовые. Плюс заодно можно отпраздновать взятие рубежей, тоже очень хороший повод. Поэтому, помимо тортиков, прихватил с собой еще несколько ящиков вина. И самое главное... Это 290-10 спартанцев, не считая Леонида. С ним вышло довольно забавно. Пожалуй, впервые в истории спартанской корпорации мы заключили обратный контракт, по которому корпорация обязуется мне выплатить некоторую сумму за то, что я взял их с собой на войну. Очень уж они не любят персов. Договорились на 25 рублей, так что я даже остался в плюсе. Кстати, поездка сюда оказалась спонтанной. Мне пришло какое-то странное письмо от имперской канцелярии, и поначалу хотелось написать им ответ, а также принципиально отказаться от поездки на границу и от участия в боевых действиях, но затем решил все же слетать сюда. Давно не видел удивленное лицо майора, даже начал немного скучать, а с письмом разберусь позже. Не думаю, что там все так однозначно. «Убирай самолет, артиллерия», — кричал мне майор, а я стоял на трапе и улыбался, приветственно махая рукой. «Ага, артиллерия, еще бы, противовоздушной обороной врага меня пытался напугать. Нет там никакой артиллерии. Была, но там поработала бригада Курлыка, и в этот раз пернатые стали значительно эффективнее. У нас было достаточно времени и образцов для изучения персидской техники, так что наши специалисты нашли немало уязвимых мест, чем теперь вовсю пользуются голуби». Самолет перед приземлением зачистил себе просторную площадку, обрушив на головы врага град снарядов и бомб, и потому мы спокойно вышли на улицу. Из багажного отделения показался Леонид со своей личной гвардией, и они сразу захотели отправиться на штурм, но я их попросил немного подождать, так как хочется отправиться вместе с ними, но у гордых есть раненые, которых стоит срочно подлечить, а еще у нас есть невыпитое вино, что тоже удручает. Хотя с этим разобрались довольно быстро, гордые тоже хотели отпраздновать взятие высоты, ведь это означало выход к новым рубежам. Плюс, в ближайшее время можно спокойно отдохнуть и прекрасно провести время в обороне. Все же никто в здравом уме уже не отправит их в атаку. Какой смысл, ведь впереди остался лишь форт, хотя правильнее было назвать его неприступной крепостью, рассчитанной на снабжение чуть ли не сотни километров фронта. Сюда поступают подкрепления, привозит целые вагоны снарядов и прочих боеприпасов, технику. Через этот форт проходят железнодорожные пути и автомобильные магистрали, так что это действительно крупный транспортный военный узел, и потому защиту вокруг выставили соответствующую. Каждые несколько сотен метров выстроены бетонные укрепления, все вокруг усыпано противотанковыми ежами и минами. А в самом форте, по данным разведки, всегда располагается гарнизон, численностью в несколько тысяч отборных солдат. Это не считая тех, кто прибыл туда на распределение по фронтам. И это место не стало бы серьезной проблемой, вот только там сконцентрировано немало артиллерии, и рельеф местности позволяет устроить оборону максимально выгодно. Все же на многие километры вокруг форта простирается равнина, тогда как сам он стоит на возвышенности. В общем, просто разобрать его артиллерией не выйдет, ведь нам попросту не хватит снарядов, да и укрыться пушкам попросту негде. Тогда как они могут палить по нам, не задумываясь об экономии. Так что мы рады твоему прибытию, но ты не вовремя, улыбнулся Коганов, закончив свой рассказ о положении дел на вверенном ему участке фронта. Хотя спасибо, что зачистил эту высоту и обезвредил артиллерию. Мои ребята сейчас разберут последние очаги сопротивления, и мы сможем приступить к обороне. Слышал, что он сказал? Усмехнулся я, и посмотрел на Леонида. Да уж, ты был прав, хохотнул глава корпорации. Майор и правда, довольно наивен. Эй, я все еще тут, нахмурился Коганов. Что вы от меня скрываете? О чем я не знаю? А ты что, не сказал ему? Удивился Леонид. Да я думал, что он и сам догадается, развел я руками. Кажется, я начинаю догадываться, прищурился майор. Враг получил подкрепление, и скоро пойдет на штурм? Ну почти, кивнул я. Враг и правда получил подкрепление, но на штурм пойдем мы. Исключено, сразу замотал головой майор, но я похлопал его по плечу. Это самоубийство. Похлопал его еще раз, хотя, мы ведь гордые, я одобрительно покивал головой, а вид майора стал еще более задумчивым. А в принципе, сейчас никто этого от нас не ожидает, даже я сам не ожидал. А ты прав, классный мужик. Леониду явно понравился ход мыслей Коганова. Да, все верно, драхмы. Виктория закатила глаза, когда в трубке в очередной раз послышались короткие гудки. Она обзвонила уже все банки Архангельска, и теперь начала опрашивать расположенные в соседних городах. Чаще всего трубку бросают в тот момент, когда девушка озвучивает, какую валюту ей нужно поменять на рубли. Иногда переспрашивают, а пару раз даже попытались уточнить, в какой стране пользуются этими самыми драхмами. В общем, все оказалось куда сложнее. Но поменять валюту нужно в любом случае, ведь Михаил привез с собой действительно много денег. Такой суммы хватило бы на приобретение целого баронства, а то и вовсе, парочки зданий в центре Архангельска. В последнее время Михаил стал тратить особенно много. Раньше он хоть как-то сдерживался и всегда имел хоть какие-то накопления, но теперь, по какой-то причине, словно пошел в разнос. И пусть Виктория всецело доверяет ему, но сейчас в ее душу начали закрадываться сомнения. Кажется, словно деньги для него совершенно ничего не значат. Виктория посмотрела в окно и усмехнулась, вспомнив шутку своего мужа. Он говорил, что мир не нужно захватывать, если его можно купить. Но улыбка резко пропала с лица девушки, ведь только сейчас она осознала, что это была вовсе не шутка. Сомнения в этом отпадают, если посмотреть, какое количество недвижимости и имущества в последнее время было куплено Михаилом, а сколько всего захвачено и получено в качестве трофеев. Вальдирова Анастасия вышла из замка Булатова и сразу направилась в свой новый дом. Друг Михаила, Билмар, сам отправил ее, чтобы та поскорее могла приступить к практике. Последние дни прошли для девушки довольно тяжело, ведь приходилось познавать совершенно новое для нее, новый дар, новые возможности, новые тонкости в использовании силы и энергии. Правда, трудности уже давно не пугают девушку, потому она просила от учителя все больше и больше. Собственно, потому-то он ее и выгнал, сказав, чтобы шла практиковаться и больше не приставала к бедному скромному магистру некромантии с глупыми вопросами. Тем более, что азам он ее обучил, и этого, на данный момент, достаточно. Но это действительно так, ведь баронесса узнала много нового о призраках. Какие они бывают, какими возможностями могут обладать, и самое главное, каким образом с ними можно взаимодействовать. Но это все была теория. По каким-то причинам Билмар не любит общество призраков, и потому они стараются держаться от него подальше. Так что во время получения теории Анастасия не могла практиковаться. Но теперь, когда она покинула замок Булатова и вернулась в свой новый дом, с этим проблем не будет. По дороге девушка размышляла о том, насколько круто перевернулась вся ее жизнь. Ведь она привыкла тяжело работать ради крох с барского стола, в то время, как все ее окружение и родственники получали лишь самые лучшие, только по факту их существования, за то, что они просто есть. А ведь Анастасия всегда была готова трудиться и работать. Но только теперь в этом появился смысл. Ведь граф Булатов за каких-то пару недель сделал для нее куда больше, чем все вместе взятые родственники за всю жизнь. Так что девушка хочет отплатить за доброту, и стать полезным союзником для графа. И сейчас ей сложно даже представить, какое будущее ждет Булатова, насколько великим оно может быть, если даже увиденного вскользь достаточно, чтобы начать восхищаться этим человеком. «Ну что, будем знакомы», — улыбнулась девушка и уселась в кресло из иномирной кожи. Даже ее приемный отец не мог позволить себе купить подобное кресло, ведь стоит оно баснословных денег, а Михаил просто подарил его девушке, точнее отдал первое попавшееся на складе кресло. Сейчас перед девушкой зависли в воздухе три призрака. Они прилетели не просто так, их привел сюда призрак императора, а он, в свою очередь, сейчас находился в винном погребе, на быстром старте, так сказать. Ведь если эти призраки окажутся полезными, Анастасия обещала ему выдать достаточно энергии, чтобы тот смог выпить, минимум, одну бутылку вина. Слева от девушки повис в воздухе палач в черном колпаке, в руках у него призрачный топор, на теле неприметный черный рваный балахон до самого пола. Второй призрак с виду простой алкаш, одет в рванье, на голове шляпа с пером, а в руках бутылка вина. И третий призрак завис чуть поодаль от них. Девушка в белом платье и с черными волосами, полностью закрывающими ее лицо. Причем, этот призрак почему-то показался Анастасии знакомым. «Могу ли я поинтересоваться у вас, добрая госпожа, чем мы обязаны столь неожиданному приглашению в ваш замок?» Слегка поклонился алкаш. «У меня для вас есть работа», — кивнула ему Анастасия. «Я буду давать вам энергию, а вы должны будете устраивать в одном баронстве диверсии и передавать мне всю добытую информацию. И работы будет очень много», — оскалилась девушка. «В моих планах за 2 месяца присоединить баронство к графству. Вы готовы поработать, коль вы сможете обеспечить меня сим восхитительным нектаром для души?» Указал он на бутылку вина, то любая работа будет для меня за счастье и радость. «Гораций, а напомни, кем ты был при жизни?» — прищурилась девушка. «Я был и есть обычный городской попрошайка», — развел руками тот. «Тогда я не могу понять, почему ты общаешься лучше, чем мои братья, и умнее, чем все они вместе взятые», — задумалась Анастасия, а тот рассмеялся. «Ну, так я же не аристократ, мне тупым быть запрещено, ваше величество. А вы уверены, что нужно было вот так жестко?» — обратился к императору его первый помощник. «Булатов может обидеться». «Согласен, немного погорячился», — вздохнул старик. «Но я в своем праве. Он обнаглел и полез туда, куда ему не следовало. Я и так постоянно закрываю глаза на некоторые его проступки. Например, на то, что он пригласил на наши земли Леонида. К слову, Леонид сам прибыл к нему», — подметил помощник. «Да, но как-то они очень быстро сработались, и Леонид начал проворачивать свои дела уже на нашей территории», — воскликнул император. «Но это ерунда, особых проблем он не доставил, а вот его одержимость другими мирами настораживает. Кажется, будто он хочет, чтобы в нашем мире открывалось еще больше порталов». Император был в гневе, когда узнал, на какой именно город решил напасть Леонид в последний раз. Дело в том, что правители многих стран давно знают о подобных порталах, и они заранее договорились друг с другом устроить в местах появления таких порталов негласные зоны ненападения. Альдалман как раз был одним из таких, вот только Леониду на эти договоренности наплевать. Он не глава государства, и никакие договоры с другими странами не заключал. «Ладно, ничего страшного», — махнул рукой император. «Булатову все равно пора на фронт, так он будет подальше от Леонида и не натворит глупостей. А то спартанец подозрительно заинтересовался Михаилом, и это явно не просто так. Вдруг действительно с его помощью ему удастся начать новое сопряжение?» Старик задумался и помотал головой. «В общем, хуже все равно не будет». «Ну да, наверное», — как-то неуверенно протянул помощник. «Что значит это твое «наверное»?» — прищурился старик. «Да ничего особенного. Просто Леонид официально вступил в отряд Булатова, а в остальном все вполне нормально», — пожал плечами мужчина. «А, в смысле, кто позволил?» Император ударил по столу и подскочил на ноги. «Никто не позволял, они сами. Но Леонид, как минимум, гражданин другой страны. Он не имеет права», — воскликнул старик. «И я подумал ровно так же, как вы», — улыбнулся помощник. «Но, увы», — он хлопнул в ладоши, и в кабинет начали завозить тележки, доверху груженные стопками бумаг, целые горы папок и документов, причем процессия все не останавливалась, пока кабинет не был полностью забит документами. «Это что?» – опешил старик. «Это куча документов. Я вижу, что не охапка», – нахмурился император. «Но повторю свой вопрос. Что это такое?» «Это документы, которые предоставил Булатов, пожал плечами помощник. Все официально, все необходимые справки на каждого бойца предоставлены, разрешение на работу, регистрация по месту жительства. Он им даже медицинскую страховку сделал. А самое главное, Леонид сейчас числится, как свободный наемник. Это можно оспорить, но я не уверен, что у нас это получится. Да и кто Леониду запретит, вы сами его знаете. Император в ответ лишь кивнул, вспомнив одну старую историю, увиденную когда-то собственными глазами. Это произошло на приеме у французского короля Людовика XVII. Он тогда приказал своей охране вышвырнуть пса подзаборного с приема, говоря про Леонида. А потом весь свет европейского высшего общества, вся высшая аристократия стояла и наблюдала за тем, как начищают лицо французскому королю. После этого случая лучшие лекари в течение 6 лет восстанавливали физиономию Людовика. Так что Леонид довольно резкий в принятии подобных решений, и лучше лишний раз его не задевать по пустякам. Глава 14. Кажется, моя дружба с Леонидом явно не по душе императору. Долго думал об этом, и все же пришел к каким-то выводам. Эта отправка на войну является официальным выговором, и намек понятен. Стоит отметить, что мне тоже не понравилось бы подобное, будь я императором. И если я буду продолжать в том же духе, это может привести к разным неприятным последствиям. Вот только дело в том, что мне плевать, ровно так же, как было плевать всем остальным, когда графство Булатовых разрывало на части стая шакалов. Род, верный империи, открыто уничтожали прямо на глазах императора и прочих честных с виду аристократов, никак не скрываясь. Убивали медленно, но верно, не пытаясь хоть как-то прикрывать это бесчестие, ведь управляющим органам на это было откровенно наплевать. Так что мне действительно плевать на всех. А если император окажется настолько глуп, что решит противостоять мне или устроить показательную порку? Как там говорится, король умер, да здравствует новый король. Ты чего улыбаешься опять? Отвлек меня от мыслей майор. Мы тут, как бы, на штурм идем. Точно, хлопнул себя по лбу. А где Леонид, кстати? Так вон он, кивнул Коганов, и я заметил, что спартанцы уже далеко впереди. Они укрылись своими щитами и спокойно приближаются к первым защищенным позициям врага. Те палят из всего доступного оружия, но это совершенно бесполезно. Построение спартанцев так просто не пробить, ведь этот отряд состоит исключительно из сильных одаренных. Ладно, я с ними, кивнул Коганову и побежал вперед. Хотя, зачем мне сражаться в строю, это неудобно. Куда проще драться в одиночку, в таком случае есть полный простор действий. А если тебя при этом никто не видит? Кровавая руна впиталась в землю, и спустя несколько секунд ближайший окоп с персами затих. Все потому, что из его стен по врагу ударили небольшие красные кристаллы. Они тут же впитались в тела и растворились в них, не оставив ни единой улики. Вопросы ко мне появятся, но догадок, как это произошло, все равно не возникнет. А пока я занимал первые рубежи обороны, со стороны спартанцев послышался грохот. В бой вступил Леонид. Пришлось влить немало энергии, чтобы просто разглядеть его движения. Незамысловатые, простые, но от каждого перемещения этого человека веяло неудержимой мощью. Удар копьем, и бетонная стена прошита насквозь, а вырвавшаяся из острия чистая энергия поразила всех, кто прятался за ней. Выпущенный снаряд из танка устремился прямо в грудь Леонида, но на его пути возник золотистый щит, который даже не шелохнулся от удара и взрыва. Мужчина перемещался по полю боя незаметными глазу движениями, и при этом его лицо не выражало никаких эмоций. Просто спокойная рубка, рутина, к которой Леонид уже давно привык. Тогда как персы начали подозревать неладное. Изначально они спокойно стреляли в кучку из 300 спартанцев, и с опаской поглядывали на 2000 гордых. Но теперь они поняли, что главная опасность – это как раз небольшой отряд. Глупые. Главная опасность в составе одного лекаря уже практически прорвалась в тыл. Все потому, что этого лекаря прикрывает сотня голубей. Мне остается лишь изредка исцелять свои раны и рубить каждого встречного. А ты куда собрался? Послышался крик за моей спиной и, обернувшись, увидел там Леонида. Не понял, как это возможно. Только что он был со своими бойцами, и вот уже добежал до меня. Коганов просил шуметь еще сильнее, и у меня есть идея. Нет, мы не будем выстреливать тобой из пушки. Помотал я головой, а Леонид явно расстроился. Когда он впервые предложил исполнить такой трюк, мы все подумали, что это шутка. Впрочем, даже сейчас многие думают именно так, но мне почему-то кажется, что он вполне серьезен. Давай, как и планировали изначально, будем просто прорываться вперед и привлекать к себе внимание. Думал, Леонид со своими спартанцами и сам справится, но все же лучше перестраховаться. Очень уж интересный план штурма мы придумали. Правда, помимо нас, на поле боя действуют стаи голубей. Но действуют они особенно аккуратно, используя взрывчатку в малых дозах, а то и вовсе вступают с врагом в ближний бой. Все для того, чтобы после отступления противника осталось как можно больше уцелевшей техники и оружия. Мне ее продавать потом еще. Спартанцы стойко выдерживали все обстрелы, а с нашей стороны во врага, то и дело, отрабатывали легкие танки. Они производили выстрел и сразу двигались назад, чтобы их не накрыли ответным огнем. Тоже, можно сказать, отвлечение. Вот только отвечали вражеские пушки почему-то нам. То Леониду в щит прилетит снаряд, то по мне пальнут. Мне в этом плане сложнее, ведь приходится отражать подобные атаки кровавым щитом и говорить всем, что это артефакт. «Да ты уже надоел повторять одно и то же», — воскликнул Леонид. «Мы уже все поняли, что этот кровавый щит — артефакт. Можешь прекратить напоминать нам об этом? Ну, просто это артефакт такой, на всякий случай», — закрепил эту информацию в головах спартанцев. «Чтобы не подумали, что я обладаю магией крови, но я вам его не покажу». А пока нас с Леонидом и его спартанцами расстреливали из всех орудий, некоторые гордые отрабатывали по стенам форта с дальнего расстояния. В то время, как отряд специального назначения, одни из лучших бойцов, сидели в моем самолете и летели ко входу в туннель. Примерно в 2-3 километрах в одной из расщелин Курлык обнаружил замаскированный вход. Причем, замаскирован он был артефактами, просто так найти его практически невозможно. Так что самолет отправился туда и высадил крупный отряд из сильнейших бойцов. Потому расстреливают нас не просто так. Именно мы отвлекли на себя основное внимание персов, чтобы обеспечить безопасный выход для других бойцов. Причем выход этот в самом центре форта. Задача этого отряда была не в том, чтобы напасть на персов и нанести им как можно больше потерь. Напротив, они должны открыть ворота и отступить, а дальше мы с Леонидом и спартанцами как-нибудь сами. Разумеется, при поддержке еще 1500 гордых. Все же персов тут хватит на всех, и отступать сразу они не будут. Попросту некуда. До того, как Курлык обнаружил потайной проход в форт, по изначальному плану именно голуби должны были открыть ворота, поднять массивные железные засовы, после чего всей стаей навалиться на сами ворота и приоткрыть их. И мне почему-то кажется, что потайной ход нашелся так быстро именно из-за нежелания Курлыка участвовать в этом. Вскоре раздался грохот, и одна ворота приоткрылись всего на метр, после чего тут же начали закрываться. За ними послышались звуки сражения, крики, стрельба, лязг стали. Но закрыться ворота не успели, Леонид заблокировал их, удачно метнув свое копье, после чего подбежал и резким рывком распахнул их настежь, а затем, вернув в руки копье, убежал куда-то вглубь форта. Интересно, а ему никто не говорил, что полководец он откровенно так себе? Мягко говоря, не очень. Все же он, увидев тысячи противников, укрепления и направленное на него оружие, совершенно позабыл про свой отряд и убежал. Разве что не визжал от радости, просто активировал свою ауру на полную и скрылся. О его местонахождении можно было догадываться лишь по паническим крикам персов и самим персам, взлетающим над крышами домов. Но оказалось, его бойцы уже привыкли к подобному, и сами знают, что им нужно делать. Так что они организованно ворвались в форт и начали планомерно зачищать здания и улицы, постепенно продвигаясь к центральному зданию. А я, так, а что делать мне? Окинул взглядом форт, поднялся на стену и стал выбирать себе противника. Выскочил какой-то автоматчик и выпустил в меня очередь, за что получил в лоб кровавый кристалл. Нет, это слишком скучно. Нужен кто-то посильнее, чтобы битва продлилась дольше 3 секунд. А лучше сразиться с кем-то ранга хотя бы магистра, но это всего лишь мечты. О, а вот этот выглядит по-особенному. Обратил внимание на перса, что стоял в стороне от сражения, скрестив руки на груди и скучающим взглядом наблюдал за тем, как гибнут его сослуживцы. Хотя, судя по его виду, это его подчиненные. Правда, их смерти не вызывают у него никаких эмоций. Видимо, он также, как и я, ищет достойного противника. Так что спрыгнул со стены и сразу направился к нему. Пришлось даже похлопать его по плечу, чтобы привлечь к себе внимание. «А ты чего не сражаешься?» — поинтересовался у него. «Самый умный, что ли?» Чего мне сражаться против вас, букашек? Окинул он меня презрительным взглядом. Пусть слабаки исполнят свою роль, а я подожду. К сожалению, тебе не повезло, развел руками. Я заметил тебя, теперь придется тоже сражаться, как и остальным. Да, конечно, очень смешно, а ты шутник, усмехнулся он. Хочешь, я тоже пошучу? Он активировал свою ауру, надеясь, что это произведет на меня незабываемое впечатление. Хотя, надо сказать, что у пробегающего мимо перса подкосились ноги от такой мощи. Я динарий болетворный, одаренный боли второго ранга. Рыкнул он, и усилил напор своей ауры. Не, ну он старается, что я буду сразу его атаковать. Пусть выговорится. Сейчас, по идее, мне должно быть очень и очень больно. Мне, правда, больно, но, не дотягивает он, я привык терпеть куда больше страданий. Я прибыл в эту крепость, чтобы защитить ее от вас. И знаешь что, с каждой секундой его дар действовал все сильнее, отчего уже несколько человек вокруг него умерли от болевого шока. Я сидел дома, а дом у меня шикарный. Там у меня прекрасные наложницы, все необходимое для любого отдыха. И из этого уютного гнездышка меня вырвали потому, что какие-то насекомые осмелились топтать мою персию. Прорычал болезнетворный. Или какой там, я не запомнил. У меня нет ни малейшего желания находиться здесь. Но раз так вышло, отсюда уже никто не уйдет. Ты познаешь боль, которую никогда даже вообразить не мог. Так давай, начинай. А вдруг действительно получу новые ощущения? Кто же ты, больной ублюдок? Назовись, прежде чем я превращу твою жизнь в кошмар. Воскликнул он, и стал концентрировать энергию на своем оружии. Плетка? Ну да ладно. У каждого свои тараканы в голове. Ну, а я лекарь пятого ранга, Михаил обезболивающий. По совместительству граф и человек, который инициировал нападение на Персию в этом регионе, честно признался я. Значит, я здесь по твоей милости, сцепил зубы динарий. В таком случае, умирать ты будешь очень долго. Меня не просто так прозвали двумя прозвищами. Справедливый и безжалостный. То есть болезнетворный ты по паспорту, удивился я. Не перебивай меня. Я справедлив к своим людям и безжалостен к врагам, а ты мой враг, так что жалости не жди. Динарий уже не кричал, а рычал, словно дикий зверь, а энергия выплескивалась из него через край. Может, начнем уже, а то, я сильнейший в своем ранге. Даже Иосиф Величавый однажды преклонил колено перед моей силой, так что приготовься познать. Договорить он не успел. Мимо моего уха просвистело копье и ударило ровно в грудь Динарию, с легкостью прошив все слои защиты, да и его самого насквозь. Леня, он мне такую интересную историю рассказывал. Зачем ты убил его? Он мог рассказать еще что-нибудь, воскликнул я. Да и мы вот-вот должны были схлестнуться в честном поединке. Ты плохо знаешь персов, Михаил, вздохнул Леонид, и отправился искать свое копье. Во-первых, он мог еще разговаривать, минимум, пару часов. А во-вторых, схватка не была бы честной, в любом случае. Все равно обидно. Единственный враг, с которым было хоть немного интересно сражаться, и тот пал от одного точного удара Леонида. Так что весь остаток штурма я пребывал в расстроенных чувствах и занимался лечением. Благо, раненых набралось достаточно, и их еще во время боя относили в местный лазарет. Все равно все понимали, что этот форт будет захвачен, так зачем носить раненых куда-то еще? Самое интересное, что в этой неразберихе персы тоже приносили раненых в этот же лазарет. Впрочем, их я тоже лечил и отправлял в плен. Империя их потом обменяет на наших или на деньги, что тоже хорошо. Вскоре поток раненых замедлился, и я смог отправиться в штаб. Гордые и спартанцы зачищали самые отдаленные уголки форта, стреляли в спины отступающим, чтобы те отступали побыстрее, и в целом, форт можно назвать захваченным. Ну что, теперь смело можно ждать повышения. Майор выглядел довольным, и с улыбкой на лице исправлял вывешенную на стене карту. Переносил границы государств. Кстати, вот тут граница как-то криво выглядит, подметил Леонид. Думаю, стоит ее немного выпрямить. Но ведь этот опорный пункт не захвачен, нахмурился Коганов. В том-то и дело. Но это пока, улыбнулся спартанец, а майор схватился за голову. Кстати, вот эта дорога тоже будет лучше смотреться на территории нашей империи, подметил я. Почему бы и нет, кивнул Леонид. Но где дорога, там и блокпост. А здесь смотри, видишь, родник протекает, а это свежая прохладная вода, тоже нужно захватить. Но если ты захватишь его, граница в этом месте снова будет неровной. Тоже верно, согласится он. Ладно, пойдем, а то мы в форте задержались. «Да я готов», – пожал я плечами, и вскоре мы вышли из комнаты. «Штаб гордых, где-то в недавно захваченном форте. Напомни, сколько мы по приказу командующего должны были удерживать ту высоту. Прежде, чем пойдем на штурм этого форта, Коганов выглядел бледнее обычного, но пока еще держался. Сейчас он собрал офицеров и хотел обсудить с ними дальнейшие планы. «Месяц, товарищ майор, а штурм начинать, только дождавшись подкрепления», — ответил один из офицеров. «Ну вот, поздравляю, мы справились за 2 дня», — развел руками майор. «Но ведь это не совсем нормально, меня учили совсем другому. Не бывает так, что прилетел один человек, и по волшебству перестала работать воздушная оборона, а потом он будто бы случайно наткнулся на замаскированный секретный проход, так еще и Леонида с собой привез. Что с ним не так? Я этим вопросом задаюсь с первого дня знакомства с ним», — почесал бороду майор. «Но это все ерунда», — подметил один из командиров. «Захватили и ладно, нашел туннель, бывает. У меня другой вопрос», — он тяжело вздохнул и окинул полным тоски взглядом остальных офицеров. «Что мне сказать своим людям? Они готовились к операции, хотели повоевать. И что в итоге? Один день постреляли, а теперь придется 2 недели окапываться, перетаскивать боеприпасы и укреплять форт, особняк Мамонова. Примерно то же время. Ну что, как проходит операция? Справляются наши агенты?» Глава рода восседал во главе стола и внимательно смотрел на остальных собравшихся. «Смогли добыть информацию по графству? Как вам сказать?» – замялся глава разведки. «Как есть, так и говори», – нахмурился Афанасий. Все же он сам лично отбирал лучших оперативников, что внедрятся на земли Булатова, и будут проводить там свою работу, добывать информацию и передавать ее по скрытым каналам Мамоновым. Но это поначалу. В дальнейших планах было начать диверсионную деятельность, но перед этим нужно окончательно влиться в ряды Булатовых и втереться к ним в доверие. «Есть доклад от одного из оперативников, но он вам не понравится», — снова скривился разведчик. «Я внимательно слушаю», — нахмурился Мамонов, «и хочу узнать, почему доклад только один. Из 10 оперативников на связь вышел только один, но я бы не сказал, что его данные могут быть ценны. Есть только один отрывок сообщения, остальных, видимо, раскрыли. Да как лучших шпионов могли раскрыть? Каждого из них готовили с 10 лет», — вспылил мужчина. «Ладно, включай запись», — махнул он рукой. «Еще хочу предупредить, что на записи какой-то бред», — добавил разведчик. «Что ж, я предупредил, включаю». Он достал планшет и подсоединил его к экрану на стене, чтобы всем было видно. Поначалу экран был черным, и слышалось какое-то шуршание, но спустя несколько секунд камера перевернулась и показала перепуганное бледное лицо мужчины. «Гуси», — прошептал он, — «это все гуси». Мужчину трясло, и он постоянно оглядывался, хотя по видео не понять, где он вообще находится, то ли в кустах, то ли прячется под стогом сена. В общем, вокруг темно. «Я все понял, меня сдали гуси. Как меня слышно? Запрашиваю эвакуацию. Нет, пришлите армию. Нет, 10 армий, это все гуси, они преследуют меня. А-а-а, га-га-га», — послышался злобный гогот, и на этом запись прервалась. «И что это сейчас было?» — спустя пару минут тишины уточнил Мамонов. «Кажется, его накачали какими-то веществами», — пожал плечами глава разведки. «Других объяснений нет, но вдруг и правда гуси». В зале снова воцарилась тишина, и все уставились на паренька. «Ся, ну почему ты такой, а?» Мамонов некоторое время смотрел на ничего не понимающего родственника, а затем тяжело вздохнул. «Выйди на отсюда, Ся, просто выйди, и все. Вот мы захватили форт, мы молодцы, определенно. Но что делать дальше? Я предлагал продолжить поход, захватить еще пару фортов, а там и город недалеко, туда тоже можно заглянуть. Но Коганов очень просил пока остановиться и дальше ничего не штурмовать. Дело в том, что от нас слишком отстал фронт, и здесь еще нужно закрепиться. Так что теперь все стало куда сложнее. Мне нужно придумать хоть какое-то развлечение. Причем такое развлечение, которое принесет мне немного денег. А то и так потратился неслабо, и нужен дополнительный доход, помимо продажи добытых здесь трофеев и драхм. Кстати, драхмы никому не нужны, и я пока не придумал, куда их девать. Они просто копятся и копятся, и стоит их на что-то обменять прежде, чем царство Персия перестанет существовать, а может пока вернуться домой. Но нет, не знаю, как отреагирует император. С другой стороны, можно позвонить ему и спросить, как он отреагирует. «Слушай, что-то мне скучно», — на соседнее кресло-качалку устало плюхнулся Леонид. «А я говорил, что не надо так быстро штурмовать. Предлагал растянуть на пару-тройку дней», — подметил я. «Ведь действительно, такой разговор был. Ну, так кто знал, что они так быстро закончатся?» Развел руками Леонид и тяжело вздохнул, уставившись в телевизор. «И что дальше делать будем? Не знаю, я же в ссылке», — пожал плечами. «Нужно что-то придумать, хотя вариантов не густо. Думал, можно в городок сходить или к морю прорываться. Еще тут, в паре сотен километров, база подготовки спецназа, можно к ним заглянуть», — взял пульт и пару раз ткнул на кнопки. «Мало того, что скучно, так еще и все каналы на персидском. Это нормально, удивительно, что тут, вообще, есть телевизор», — подметил Леонид. «Все же это военный форт. Апа, я переключал каналы, и один из них чем-то мне очень понравился, Леня. А я, кажется, придумал». «А, что?» — оживился спартанец. «Но это будет безумие. Даже по нашим меркам, в глазах моих сверкнул огонек». Тогда как Леонид аж подпрыгнул на месте и потер ладони от нетерпения. «Я за что угодно, лишь бы было весело. В его жизни явно не хватало развлечений. Будет так весело, как тебе еще не бывало. Но скорее всего, после этого император велит меня казнить», — вздохнул я. «А то он в последнее время не в духе. Как только начал лично участвовать в войне против иномерцев, так будто его подменили. Посмотрел, насколько это легко и просто». «Да нет, не казнит», — махнул рукой спартанец. «Если что, я с ним поговорю». «Ага, а ты забыл, что меня в ссылку отправили из-за тебя», — усмехнулся я. «Да какая это ссылка? Курорт», — воскликнул Леонид и окинул широким жестом балкон, на котором мы сидели. «Довольно просторный, тут даже пара персиковых деревьев растут, стоит изысканная мебель. Тут раньше какой-то генерал жил. Но если что, кстати, переезжай ко мне, я тебе такое местечко выделю под Спартой, будешь в восторге. Отличное место, а главное, какие соседи». «Какие, я?» — серьезно кивнул Леонид. «Так что выкладывай свою идею и ни о чем не думай». Но я все равно задумался. Внимательно посмотрел на Леонида, потом отошел на пару шагов и еще раз посмотрел. «Слушай, а ты когда-нибудь представлял, как ты мог выглядеть, если бы родился персом?» Спартанец завис на пару секунд. «А ты к чему это спрашиваешь? Вот сейчас и узнаешь». Император не спал уже третьи сутки. Все потому, что иномерцы снова перешли в атаку, и за последнее время имперской армии удалось отбить уже два наката врага. Противник бросил на рубежи тяжелую конницу, орды пехоты под прикрытием магов, зачарованные осадные орудия с мощнейшей защитой. Так что битва была крайне ожесточенной, и обе стороны понесли тяжелейшие потери. Сейчас же старик стоял над картами и пытался понять логику в передвижении отдельных отрядов врага. По крайней мере, тех передвижений, которые смогла засечь разведка. Ведь чем ближе к захваченному городу, тем меньше удается добыть информации из-за сильнейших магических помех.